подземелье, оглядываясь, вошли 8 человек с суровыми, даже для неулыбчивых тормансиан, лицами в темно-синих плащах, свободно накинутых на плечи. Архитектор хотел было подвести их к Родис, но шедший впереди небрежно отстранил Гахдена. «Ты владычица земных пришельцев. Мы пришли благодарить себя за аппараты, о которых мы мечтали тысячелетия. Многие века мы скрывались и бездействовали, а теперь можем вернуться к борьбе». Файродис посмотрела на твердые лица вошедших. Они дышали волей и умом. Они не носили никаких украшений или знаков, одежды их, за исключением плащей, надетых, очевидно, для ночного странствия, ничем не отличалась от обычной одежды средних джи, только у каждого на большом пальце правой руки было широкое кольцо из платины. «Яд?» — спросила Родис у предводителя, жестом приглашая садиться и показывая на кольцо. Тот приподнял бровь, совсем как Чоя Чагас, и жесткая усмешка едва тронула его губы. «Последнее рукопожатие смерти для тех, на кого падет наш выбор». «Откуда пошло название вашего общества?» — спросила Родис. «Неизвестно. На этот счет не осталось никаких преданий». «Так мы назывались с самого основания, то есть с момента нашего появления на планете Ян-Ях с белых звезд или с Земли, как утверждаете вы». «Я так и знала. Наименование вашего общества глубже по смыслу и куда древнее, чем вы думаете. В темные века на Земле родилась легенда о великом сражении Бога и Сатаны, добра и зла, неба и ада. На стороне Бога бились белые ангелы, на стороне Сатаны — черные. Весь мир был расколот надвое до тех пор, пока Сатана с его черным воинством не был побежден и низвергнут в ад. Но были ангелы, не белые и не черные, а серые, которые остались сами по себе, никому не подчиняясь и не сражаясь ни на чьей стороне. Их отвергло небо и не принял ад. И с той поры они навсегда остались между раем и адом, то есть на земле». Угрюмые пришельцы слушали с загоревшимися глазами. Легенда им понравилась. Имя серых ангелов приняло тайное общество, боровшееся со зверствами инквизиции в темные века, одинаково против зла черных слуг Господа и невмешательства равнодушия добрых белых. Я думаю, что вы и есть наследники ваших земных братьев. «Поразительно», — сказал предводитель серых ангелов, — «это придает нам еще больше уверенности». «В чем?» — неожиданно резко спросила Файродис. «В необходимости террора, в переходе от единичных действий к массовому истреблению вредоносных людей, которые необычайно размножились в последнее время». «Нельзя уничтожать зло механически. Никто не может сразу разобраться в оборотной стороне действия. Надо балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей возникало движение к счастью, восхождение к добру. Иначе вы потеряете путеводную нить. Сами видите, прошли тысячелетия, а на вашей планете по-прежнему несправедливость и угнетение. Миллионы людей живут ничтожно краткой жизнью. На нашей общей родине, в старину, почему-то никто никогда, повторяю, никогда не уничтожал истинных преступников, по чьей воле и только по ней разрушали прекрасное, убивали доброе, грабили и разбрасывали полезное. Убийцы добра и красоты всегда оставались жить и продолжали свою мерзкую деятельность, а подобные вам мстители предавали смерти совсем не тех, кого следовало. Искоренять вредоносных людей можно лишь с очень точным прицелом, иначе вы будете бороться с призраками. Ложь и беззаконие создают на каждом шагу новые призраки преступлений, материальных богатств и опасностей. На Земле нарастание таких призраков не было своевременно учтено, и человечество, борясь с ними, лишь укрепляло их психологическое воздействие. Мы всегда помним, что действие равно противодействию, и соблюдаем равновесие. А у вас слепые нападения вызовут рост страдания народа, углубление инферно. В этом случае вы сами должны быть уничтожены. «Так вы считаете нас ненужными?» — последовал грозный вопрос. «Более того, вредными, если вы не искорените главные источники зла, то есть, как в древности говорили охотники, не станете бить по убойным местам олигархии. Но это только один шаг вперед. Он бесполезен без второго и третьего. Недаром святилище это называется именем трех шагов». Родис остановилась, внимательно смотря на предводителя серых ангелов. «Продолжайте», — тихо сказал он, — «ведь мы пришли выслушать ваши советы. Поверьте, у нас нет иной цели, как облегчить участь народа, сделав счастливее родную планету». «Я верю вам и в вас», — сказала Родис, — «но согласитесь, если на планете царствует беззаконие, и вы хотите установить закон, то вы должны быть не менее могучи, пусть с незаметной теневой стороны жизни, чем олицетворяющее беззаконие олигархическое государство». Неустойчивость плохо устроенного общества по существу состоит в том, что оно всегда на краю глубокой пропасти инферно и при малейшем потрясении валится вниз, к векам голода и убийства. Полная аналогия с подъемом на крутую гору, только здесь вместо силы тяжести действуют первобытные инстинкты людей, так и вы. Если не обеспечите людям большего достоинства, знания и здоровья, то переведете их из одного вида инферно в другой, скорее худший, так как любое изменение структуры потребует дополнительных сил. А откуда взять эти силы, как не от народа, уменьшая его и без того скудный достаток, увеличивая тяготы и горе? «Но мы тонем в бедности, значит, нам никогда не сдвинуться с места, не достичь объединения, чтобы противостоять активной, разлагающей мощи подкупа, демагогии и веры в фетиши. А вы помните, что мощь эта на самом низком уровне, на дне общественной постройки? Подняться над этим уровнем значит одолеть ее и помогать другим. Бедность бывает разная, и материальная бедность планеты Яньях еще не гибельна, потому что она найдет выход в духовном богатстве, но для этого нужна основа. Библиотеки, музеи, картинные галереи, скульптуры, прекрасные здания, хорошая музыка, танцы, песни. И пресловутое неравенство распределения материальных вещей – не последняя беда, если только правители не стараются сохранить свое положение через духовную нищету народа. Великие реформаторы общества Земли прежде всего учили беречь психическое богатство человека. Сберечь его можно лишь в действии, в активной борьбе со злом и в помощи собратьям, иными словами, в неустанном труде. Борьба же вовсе не обязательно требует уничтожения. В борьбе следует применять свои особые средства, но лишь допустимые для пути добра. Без лжи, мучений, убийства и озлобления, иначе победа будет для народа означать лишь смену угнетателей. Какой пример вы сможете назвать? На низком уровне химические средства страха, слез и невыносимого запаха. Для уничтожения записей и доносов – зажигательные устройства. При прямом столкновении – парализаторные средства, пугающие инфразвуки, гипнотические очки и тому подобное оружие в малых массовых формах индивидуальной защиты от личного преследования. На высшем уровне – высокоразвитая психическая сила, распознавание мерзавцев, внушение, чтение эмоций. Есть величайший фактор отражения, отбрасывания в психологическом плане, и он доступен каждому человеку, разумеется, при соответствующей тренировке. То, что считается у вас магнетическими колдовскими силами – давно применяется нами даже в детских играх исчезновения и ухода в зазеркалье. Для того, чтобы высшие силы человека ввести в действие, нужна длительная подготовка, точно такая же, какую проходят художники, готовясь к творчеству, к высшему полету своей души, когда приходит как будто извне великое интуитивное понимание. И здесь тоже три шага – отрешение, сосредоточение и явление познания. А как вы думаете, владычица землян, на Ян-Ях народ намеренно удерживают на низком духовном уровне? – спросил предводитель. Мне кажется, да. Тогда мы начинаем действовать. Как бы ни охраняли себя владыки и змееносцы, они не спасутся. Мы отравим воду, которую они пьют из особых водопроводов, распылим в воздухе их жилищ бактерии и радиоактивный яд, насытим вредоносными медленно действующими веществами их пищу. Тысячи лет они набирали свою охрану из самых темных людей. Теперь это невозможно, и джи проникают в их крепости. Ну и что? Если народ не поймет ваших целей, вы сами станете олигархами. Но ведь вам это не нужно? Ни в коем случае. Тогда подготовьте понятную всем программу действий, а главное, создайте справедливые законы. Законы не для охраны власти, собственности или привилегий, а для соблюдения чести, достоинства и для умножения духовного богатства каждого человека. С законов начинайте создание трех шагов к настоящему обществу. Закона – истина общественного мнения, веры людей в себя. Сделайте эти три шага, и вы создадите лестницу из инферно. Но это же не террор. Конечно, это революция. Но в ней серые ангелы, если они подготовлены, могут держать в страхе вершителей беззакония. Но без общего дела, без союза джи и кжи вы превратитесь в кучку олигархов, и только. С течением времени вы неизбежно отойдете от прежних принципов, ибо общество высшего коммунистического порядка может существовать только как слитный поток, непрерывно изменяющийся, устремляясь вперед, вдаль, ввысь, а не как отдельные части с окаменелыми привилегированными прослойками». Предводитель серых ангелов поднял ладони к вискам и поклонился Родис. «Здесь надо еще много думать, но я вижу свет», — сказал он. Завернувшись в плащи, серые ангелы удалились в сопровождении Таэля. Родис откинулась в кресле, положив ногу на ногу. Перед нею устроился скульптор Ритин, полностью уйдя в свои наброски. Он потихоньку напевал что-то очень знакомое. Файродис вспомнила, это была древняя мелодия земли, вспомнила и слова к ней. «Мне грустно, потому что я тебя люблю». Поразительно. Как музыка, вставшая из глубины веков, соединила обе планеты, пробилась в чувствах землян и тормансиан одинаковой струйкой прекрасного. И в самой Файродис сквозь бремя долга и тревогу за будущее этого народа пробилась уверенность в успехе земной экспедиции.